Часть 82. Подойдя ближе, Брейн увидел, как ужасно выглядела Кэссиди. Она была вся в коричневой крови и крови собственной, ведь она поранилась, когда прорывалась через металлическую стену. Ее руки мелко подрагивали, а по щекам текли слезы, прокладывая светлые полоски на запачканном кровью лице. Брейн сел на корягу в 3 метрах напротив Кэссиди и опустил пистолет. Потом расфокусировал фонарик, чтобы он освещал большое пятно, а не сектор для стрельбы. «Расскажи мне, что случилось?» — произнес он и сам не узнал своего голоса. «С какого момента?» «С момента похищения». Она вздохнула, и ее лицо передернуло судорога. «Мы ехали. Потом остановились. Дверь распахнулась, и в меня чем-то брызнули. Очнулась в другом фургоне. Ну а потом? Самое главное, когда началось все это?» «Я не знаю». «Но ты же все это сама делала, или не помнишь?» «Нет, это я помню. Они меня жутко разозлили. Хотелось разорвать их на молекулы». «Откуда взялось это чувство? Тебя оскорбили?» «Нет, нет», — покачала головой Кэссиди, и слипшиеся от крови пряди волос заколыхались, как какие-то жуткие веревки. «Нет, никто меня не оскорблял, но мне сказали, сейчас начнется. И началось». «Кто сказал?» «Заказчик». «Заказчик? Что это такое?» «Я не знаю», — качнула головой Кэссиди, и ее лицо снова исказило судорога, на мгновение превращая его в гримасу какого-то монстра. Потом она закашлялась. «Что такое этот заказчик, Кэссиди?» «Не знаю. Я сама услышала этот голос впервые». «Ты сейчас не ВКонтакте?» «Я сейчас не ВКонтакте», — подтвердила она, и ее голос задрожал. «Лукас, они внутри меня, и они меня переделывают. Лукас, я уже никогда не стану прежней». «Раньше ты ничего такого за собой не замечала? Может, ты какая-то избранная для них?» — спросил Брейн, больше адресуя свои вопросы тем, кто теперь контролировал девушку. «Что толку от расстрелянного кандидата в монстры, а вот если удастся собрать какую-то информацию, это будет куда полезнее, если, конечно, эти отпустят его с их информацией». «Нет, не замечал. Они говорят, еще вчера не было известно, на кого пойдет выбор». «Значит, выбор пал на тебя, и все сразу началось?» Ответить Кэссиди не успела. Ее переломил приступ тошноты, и из нее стала изливаться дымящаяся черная жидкость огромными порциями, как будто внутри бедняжки находился целый резервуар. Это продолжалось 10 минут. И выглядело так ужасно, что Брейну хотелось пристрелить бедняжку. Наконец ей полегчало, если это можно было так назвать, и когда она снова взглянула на Брейна, это была уже не измученная, свалившимися вдруг испытаниями девушка, а некое бесполое существо, ничем не напоминавшее прежнюю Кэссиди. «Что скажешь, Лукас?» — прохрипела она. «Ты...» «Знаю. Они сказали, что ты хотел пристрелить меня из сострадания. Добренький». Брейн был потрясен, однако профессионал в нем брал верх. «Они знают про меня все?» «Нет, не все. В этом нет необходимости, Лукас. Мы знаем о тебе только то, что нам нужно». Это мы и нам красноречиво свидетельствовало о том, насколько быстро происходил процесс перестройки. «Через сколько времени ты полностью станешь биномом?» Существо засмеялось и снова скорчилось в приступе рвотных позывов. Однако больше из него ничего не выходило, и, отдышавшись, оно ответило. «Частью бинома, Лукас. Вторую часть еще предстоит нарастить. И лишь потом я стану полноценным биномом категории Б, не так ли?» «Ты будешь пожирать людей?» «Назовем это иначе. Наращивать активный белковый потенциал. Может, ты и меня сожрать захочешь?» Болезненно усмехнулся Брейн, выискивая в себе повод к гневу, чтобы начать стрелять. «Нет, успокойся. Ты застрахован, поскольку ты фактор перехода. Это вроде свидетеля на свадьбе. И да, за мной должок. За что? За то, что ты меня не пристрелил. Еще ничего не ясно, — сказал Брейн, вскидывая пистолет. Да брось ты, — вяло отмахнуло существо. Все же ясно. Не забывай, с кем ты имеешь дело. С темпоралами, так нас называют спецы из отдела КХ. Впрочем, ты об этом отделе не знаешь. Не положено. Они занимаются только вами или другими биномами тоже? Они всеми занимаются. И часто вяжут весь этот хлам пространственных, векторных, акустических. Ты не представляешь. Иногда прямо поджаривают из своих лаунчеров. «Вы презираете других биномов?» — догадался Брейн. «Они нам никто. Совершенно иная форма жизни. Случается, мы и на них охотимся. В некоторых специфических случаях. Но в основном на хуманов». Существо не ответило и склонило голову набок, словно прислушивалось к звучавшим внутри него голосам. «Мне пора, Лукас!» «Эй, нет, я тебя не отпущу. Я остановлю тебя!» — воскликнул Брейн, вскакивая и прицеливаясь в голову твари, видя ее взгляд, уже не выражавший ничего человеческого. Ни боли, ни злобы, ни страха. Чувствуя, как по спине скатываются капли холодного пота, Брейн попытался собрать волю в кулак и нажать спусковой крючок, однако существо вдруг подняло кверху скрюченный палец и сказал: «Вот еще что, Лукас! В будущем мы еще дважды встретимся. Но это буду я, прошлое, та самая Кэссиди, только старше. И имена у меня будут другие». «В будущем ты прошлое?» — переспросил Брейн. «Как это понимать?» Она снова склонила голову, будто слыша гул, доносившийся из-под земли. «Они сказали, что будущее осталось прежним, изменилось лишь настоящее. И да, извини за то, что тебе пришлось все это пережить. А вот теперь самое время стрелять». И Брейн обязательно бы выстрелил, но в этот момент по твари ударил какой-то страшный молот, и по лицу Брейна хлестнуло волной из сырого грунта, трухлявого дерева и мха. Волна отбросила его на несколько метров, однако фонарик и пистолет Брейн не выронил и, тотчас вскочив на ноги, бросился вперед, в надежде закончить дело. Однако луч фонаря выхватил только широкую коническую воронку, глубиной метра полтора, и Брейн решительно прыгнул на ее дно, поскольку ему показалось, что он видел тело твари. Однако это была лишь ее одежда. Тот самый комплект спортивной пижамы, которая нашлась в последнем их совместном убежище. Брейн откинул ногой тряпки и отпрянул, увидев волосы Кэссиди. Одежда и волосы — то, что уже не было нужно ей там, куда она отправлялась. И она сбросила это, как змея сбрасывает старую кожу.